Глава 10. Экзистенциальная тоска. Дашка. «Ёб вашу мать!» Вот так обычно ругался хронически пьяный сосед из моего глубокого детства, который по дороге домой иногда падал. Ругался каждый раз одинаково при попытке встать. Для меня это слово пробелов и значения не имело. Но посыл я улавливала точно. Глубокая экзистенциальная тоска по поводу недоброжелательности этой вселенной. И вот сейчас, пытаясь разлепить веки и приподнять голову, мне ничего не приходит на ум, кроме философской фразы соседа из детства. «Что ж так больно-то, а? Больно и мутно, словно меня бросает по палубе корабля во время шторма. А сон-то такой стрёмный приснился. Бррр! Тварина эта зубастая! Как из Mortal Kombat-а. Словно ей, как Гуимплену, щеки разрезали и насовали туда зубов от венома. Ужас! Отталкиваюсь от пола дрожащими от слабости руками. Мне кажется, у меня опять заплыл глаз и опять тот же. Оглядываю расплывающийся кабак. Вокруг валяются мужики. Так это что, не сон, что ли? Растерянно сажусь, жалобно оглядываясь. Тишина. «Хам!» — хриплю я, теряя голос от ужаса. «Я очень надеюсь, что он живой. Потому что, оказывается, я теперь не представляю, как в этом незнакомом мне мире без него выжить. Это стокгольмский. Однозначно». Мы встречаемся взглядами. Отодвинув рукой стеклянные гирлянды бус и застыв в косяке, смотрит на меня, не моргая. С его лица стекает, как мне казалось, намертво прилипший туда похуизм. Оно вдруг оживает. И даже становится почти человеческим и почти симпатичным. Вздрагивает. По нему словно идет рябь. И мне кажется, что сейчас вернется это выражение «идите нахуй, господа, я утомился», и будет опять язвить, что я так себе сотрудник и вообще нахрен никому не упилась. И только мешаю. Как там? Чемодан без ручки, вот. А мне просто очень страшно и больно, черт возьми. Я живой человек. Поджимая дрожащие от обиды губы, пытаюсь подняться, хватаясь за стальную ножку стола. Его острый край испачкан в густой крови. Отвожу глаза, тяжело сглатывая, чтобы погасить рвотный позыв. Машинально касаюсь пальцами почему-то жутко ноющего виска. Хам не двигается с места. «Ну что не так с этим мужиком? Видит же, что мне плохо. Сложно помочь подняться?» «Лежать!» Вдруг оживает он. «Дарья, в горизонтальное! Быстро!» «Господи!» Шмякаюсь на спину, поддаваясь давлению в его голосе. «Опять какие-то маневры и учения?» На глаза наворачиваются слезы. Быстро стираю. «Не дождешься!» Передо мной вдруг появляется его озабоченное лицо. И его, блядь, величество опускается передо мной на колени. Ну ладно, не передо мной, рядом со мной. Хмуро всматривается мне в глаза. Веном мощно бьется на крепкой шее. Растерянно проводит рукой по волосам, сжимает переносицу. На лице напряженная работа мысли. Как так? Ведет пальцами по моему виску, шиплю от неприятных ощущений. «А это... Хантер!» — шепчу я, косясь в поиске демоницы. «Сдохла». «Сдохла — это хорошо! Это просто чудесно! Никогда так не радовалась чьей-то смерти!» «А сатанеешь тут!» Закрываю глаза и расслабляюсь. Но он оттягивает мои веки, заглядывая под них. «Ничего не понимаю». «Можно мне попить?» Поднимается, заходит за барную стойку. Высыпает из стального стакана баристы подтаявший лед в чистый бокал. Вставляет трубочку. И меня обслуживает сам хам. Впишите в историю. Чем я это могла заслужить? Забираю свои слова обратно. Все с ним так. Заботливый гад. Делаю несколько глотков через соломинку. Ледяная вода ломит зубы. Как ты себя чувствуешь? Вам это действительно интересно? Естественно. Первый раз общаюсь с воскресшим человеком. Не смешная шутка. Это не шутка. Трезвый я не шучу. Внимательно слушает мой пульс пальцами. Что с тобой делать-то? Достает телефон. Набирает кого-то. Не надо со мной ничего делать. Попытка встать тут же подавляется. Припечатывает меня за лоб ладонью в пол. Я же сказал лежать. Ладонь у него большая, горячая. И этот не слишком вежливый жест на удивление даже успокаивает меня. Алло, Адам, я локацию тебе скинул. Подъедь, персонажа одного посмотри. Полчаса назад она умерла от удара виском об стол. А сейчас теплая, живая, в сознании. Ведет себя адекватно. Ну, насколько способна. Да, умерла. Как-как? Взрывается он. Насмерть умерла. Висок был проломлен. Зрачки? Да. Аркан ее отпустил, пульса не было. Теперь раны нет. Нет, она не умеет. Нет, да ни черта она не умеет, я жду. Это про меня, что ли? Мужик, лежащий метрах в пяти от меня, вдруг растерянно поднимается. Пошел вон! Низко рычит на него хам. Рычит так, что вон хочется идти уже мне, или в моем случае ползти. И я даже напрягаю пресс, чтобы подняться. Но ладонь возвращается. Пошатываясь, мужик ретируется на выход. Как это? Умерла. Тупо хлопаю ресницами. Аркан отпустил. Трогаю свое горло. Удавки действительно нет. Только это совсем не радует меня. Я очень боюсь, что хам теперь может меня где-нибудь потерять, а какой-нибудь уродский демон найти. Неожиданно хам ложится на пол рядом со мной. Берет мою руку, сжимает. Его пальцы переплетаются с моими, и в порыве мне хочется ответить ему тем же. Но он выламывает мою кисть. Ай! Чувствительность не изменилась? «Нет!» — бурчу я разочарованно. Достает сигарету и зиппо. Щелчок. На стальном корпусе какая-то необычная символика. Рассматривает пламя. Прикуривает, глубоко и жадно втягивая дым. Чувствую запах табака, парфюма, его волос. Голова кружится. По всей видимости, сотрясение. Скашиваю глаза. Губы у него обветрены. Между ними медленно клубится дым. Носогубные линии делают его лицо очень выразительным. Еще несколько раз задумчиво чиркает зажигалкой. Дарья. М-м-м. Что-нибудь помнишь с момента, как упала? Нет. Висок болит? Да. Вчера были какие-то травмы или порезы? Лицом шоркнулась об асфальт. Странно, что вы не заметили. Да, царапины на месте. Не срастается. Что именно? Это не регенерация, короче. А что? Ну, может, какая-то форма бессмертия. Это надо убить еще раз, чтобы разобраться. Не надо, пожалуйста, во мне разбираться. Вдруг это не бессмертие? Это не оно. Артефакт дат не может быть таким сладким, Дарья. Там раздают только пиздецы в разной креативной обработке. Собственно, я и не ожидала, что мне так повезет. Я облажалась, да? Ну, как тебе сказать? Ты таки выжила, это немало. А что я должна была сделать? Выжить. Вау, да я молодец! Пока мы ждем этого Адама, хам властным тоном, не особо напрягаясь, по очереди выпроваживает приходящих в себя мужчин. Мы остаемся вдвоем. Не решаясь нарушить распоряжение и встать, лежу на полу. Хам же перебазируется за стойку, вернее, на нее. Дергает ворот рубашки, расстегивая рывком пару пуговиц. Дотянувшись до открытой бутылки коньяка, делает несколько глотков из горла. Наблюдаю, как двигается его кадык. Клубящийся на сцене туман доплывает до него, создавая какой-то декоративный антураж происходящему. Хам читает этикетку чуть осоловевшим взглядом. «Ну, если великий и ужасный бухает, думаю, можно окончательно расслабиться». «Добрый день, Адам!» Снова прикладывается к бутылке. Слышу звук шагов. Мужчина лет 30 с интеллигентной еврейской внешностью. «Добрый день, ваша светлость. Она?» Хам взмахивает бутылкой, словно поднимая тост в честь меня. В бутылке заметно убыло. «Наша?» «Моя сотрудница. Местная». Плавает его взгляд. Делает еще глоток. «Делай свое дело, Адам, побыстрей». «Да ты наклюкался, светлость!» Но душу греет, что шпыняет чудовище не только меня. А значит, и проблема не во мне. Ну, такой вот неординарный человек. Вот, уже оправдываю. Точно стокгольмский. Адам бережно и изящно берет мою руку за запястье, нащупывая пульс. Как вас зовут? Дарья. Дашенька. Пальцы ложатся мне на виски. Посмотрите мне в глаза. А вообще он симпатичный. Представляю, как мы могли бы смотреться вместе. Интересно, служебные романы в организации приветствуются? Дарья! Оскаливается хам. А! Вздрагиваю я. Я не тебе. Дарья, Адам. Ее зовут Дарья. «Разве ты не слышал?» «Прошу прощения, ваша светлость». «Прощаю. Что там?» «Легкое сотрясение. Чуть снижен сахар в крови. Голодная». «Вторая фаза цикла. Высокий уровень продуктов распада адреналина и кортизола». Хам слушает, недовольно морщась. «Стресс в активной фазе. Гематома на левом виске». На этом все, жива, никаких признаков распада. А я преданно слежу за губами Адама. Чудесный мужчина! Жива и никаких признаков, вот. Кроме распада личности, видимо. Лечи. Теплые руки Адама обезболивают мою неуемную и многострадальную голову. Хам допивает коньяк. Так лучше? «Да, спасибо». «Еще немного». «Достаточно», — спрыгивает со стойки хам. «Остальное само заживет. Она собака». «Что?» Расширяются от удивления глаза Адама. Недоверчиво оглядывает меня. «В каком смысле собака?» «Светлость изволил шутить», — закатываю я глаза. «Ибо в дрова».